«Нет, боюсь, так не пойдет». Томас заметил, как омрачилось лицо Тормода, как плотно сомкнулись его губы и заледенели глаза. «Я совсем не против, чтобы вы присутствовали», — продолжал Пит, не меняя ни выражения лица, ни тона и сохраняя легкую улыбку. «Если предпочитаете спрашивать у нее сами, милости прошу. Я понимаю, как вам не хочется, чтобы сестре досаждали или напоминали о другой трагедии. Но поскольку мне известны такие факты о смерти миссис Спенсер Браун, которые неизвестны вам, я должен услышать ответы мисс Лагард лично, а не в вашем толковании с самыми лучшими намерениями». Тормод встретился с ним удивленным взглядом и даже задержал его на несколько мгновений, потом сделал шаг назад и протянул руку к Санетке. «Пожалуйста, Бивен, попросите мисс Лагард прийти в утреннюю комнату», — сказал он появившемуся дворецкому. «Спасибо», — поблагодарил Пит, признательный за уступку. Вместо ответа Тормод отвернулся и устремил взгляд в окно, на серый моросящий дождь, от которого начинал меркнуть день, и расплывались очертания домов напротив. С кончиков лавровых листьев свисали блестящие капли. Элоиза пришла бледная, но прекрасно владеющая собой. Кутаясь в шаль, она открыто посмотрела на Томаса. Как только дверь открылась, Тормод устремился к ней и обнял за плечи. «Элоиза, дорогая, инспектор Пит должен задать тебе несколько вопросов о бедняжке Мине. Уверен, ты понимаешь, что раз мы последние, кто видел ее, он полагает, что нам может быть известно что-то о ее душевном состоянии перед смертью». «Конечно», — сдержанно отозвалась Элоиза и, опустившись на диван, устремила на Пита спокойный взгляд. Лишь слабый вежливый интерес отразился на ее лице. Реальность смерти, по-видимому, была сильнее любопытства. «Не надо бояться», — мягко сказал ей Тормод. «Бояться?» — она как будто удивилась. «Я не боюсь». Подняла голову. «Но не думаю, что могу рассказать вам что-то полезное». Тормод предостерегающе посмотрел на инспектора, потом снова перевел взгляд на сестру. «Ты помнишь, я оставлял вас ненадолго?» — спросил он так мягко, будто подбадривал ребенка. «До тех пор вы болтали о всяких пустяках, мода, последние слухи. Не доверила ли она тебе какую-нибудь тайну, пока вы были одни? Сердечные дела, любовь или страх? Быть может, она кем-то увлеклась?» Рот Элоизы дернулся в подобие улыбки. «Если ты имеешь в виду, не влюбилась ли Мина в кого-то на стороне, — проговорила она безо всякого выражения, — то у меня нет причин так думать. Во всяком случае, со мной она точно об этом не говорила. Ни тогда, ни когда-то еще. Я вообще не уверена, что она верила в романтическую любовь. Мина верила в страсти, похоть, жалость и одиночество. Но это совсем другое, это ведь не любовь. Они проходят, когда похоть удовлетворяется, потребность в жалости отпадает, а от одиночества устаешь. Но все это не любовь». «Элоиза!» Тормод так сжал руку сестры, что кожа под его пальцами побелела, и это было видно даже сквозь муслин платья. «Мне так жаль!» — нежно прошептал он. «Я понятия не имел, что Мина станет говорить с тобой о подобных вещах, иначе никогда не оставил тебя с ней одну!» Он развернулся и воззрился на Пита. «Вот вам и ответ, инспектор!» «Миссис Спенсер Браун была разочарованной женщиной в некоем трагическом смысле, и ей захотелось переложить на кого-нибудь этот груз. К несчастью, она выбрала мою сестру, незамужнюю девушку, что мне трудно простить. Единственное ее оправдание в том, что она пребывала в глубоком отчаянии. Помилуй ее, Господи! Что ж, думаю, вы достаточно узнали от нас». «Я увожу Элоизу с Рутленд Плейс, чтобы она немного оправилась от потрясения, отдохнула в деревне и выбросила это из головы. Не знаю, что поведала ей миссис Спенсер Браун о своих страданиях, но я не позволю вам и дальше давить на нее. Это явно интимная и крайне болезненная тема. Полагаю, вы достаточно джентльмен, чтобы понять это». «Тормод», — начала Элоиза. «Нет, моя дорогая». «Инспектор сможет узнать все, что ему требуется, каким-то иным путем. Бедняжка Мина, несомненно, сама наложила на себя руки. «Ты ничего не можешь с этим поделать, и я не допущу, чтоб ты винила себя так или иначе. Человеческие горести должны быть благопристойно погребены вместе с покойными. Бывают такие тайны, которые элементарная порядочность требует оставлять нераскрытыми». Он поднял голову и сверкнул глазами в сторону Пита, словно предлагая ему возразить. Томас смотрел на них обоих, сидящих бок о бок на диване. От Элоизы больше ничего не узнать. И, по правде говоря, он сам склонялся к тому, что страдания Мины, чем бы они ни были вызваны, заслуживают, чтобы их похоронили вместе с ней, а не того, чтобы в них копались, взвешивали и оценивали чужие руки, пусть даже и бесстрастные руки полиции. Он поднялся. «Ваша правда. Как только я удостоверюсь, что это была просто трагедия, а не преступление, даже по неосторожности, нам всем будет лучше забыть об этом деле». Тормот расслабился, плечи его опустились, ткань сюртука вернулась к своим естественным линиям. Он тоже встал и протянул руку, стиснув ладонь Пита в крепком рукопожатии. «Рад, что вы видите это именно так. Всего хорошего, инспектор». «Всего хорошего, мистер Лагард». Томас слегка повернулся. «Мисс Лагард, надеюсь, ваше пребывание в деревне будет приятным». Элоиза улыбнулась ему неуверенно, с некоторым сомнением, даже проблеском страха. «Спасибо», — чуть слышно прошептала она в ответ. Пит медленно брел по улице, пытаясь собраться с мыслями. До сих пор все указывало на некое тайное горе, носимое в себе, которое в конце концов переполнило чашу страданий миссис Спенсер Браун и побудило ее намеренно принять слишком большую дозу чего-то из уже имевшихся запасов. Возможно, то самое мужнино лекарство, содержащее белладонну, о котором говорил доктор Малгру. Но прежде чем прекратить расследование, он должен расспросить других, знавших Мину женщин. Если кто и знал ее тайну, то лишь одна из них, либо вследствие доверительности, либо благодаря чистой наблюдательности. Томас уже знал, как относительно праздная женщина может все подмечать в других, просто потому, что у нее нет своих дел и обязанностей. Она целиком и полностью поглощена другими людьми, их отношениями и тайнами, теми, о которых можно поведать другим, и теми, которые должно хранить. Вначале Пит отправился к Амбразине Чаррингтон, потому что она жила дальше всех, а ему хотелось пройтись. Несмотря на усиливающийся дождь, он пока не был готов ни с кем встретиться. Один раз инспектор даже вовсе остановился, когда рыжий кот перебежал перед ним тротуар, недовольно отряхнулся от дождя и нырнул в укрытие под кустами. «Быть может, — подумал Пит, — не стоит тревожить медленное оседание скорби. Быть может, это дело не для полиции, и ему следует прямо сейчас развернуться и уйти, поймать амнибус до полицейского участка и заняться какой-нибудь кражей или подлогом, пока Малгру и полицейский хирург не представят свои отчеты».